Вспомним, от чего заканчиваются отношения. Например, из-за разрушения контакта. Со временем это приводит к тому, что один из партнеров просыпается утром и думает: «Господи, да ведь я живу с чужим человеком, мы спим в одной постели, а кажется, что на разных полюсах». Или причина лежит в запрете на искренность и трансляцию партнеру душевного тепла и любви. Голодный человек будет искать, где бы ему это получить, и если не обнаружит этого у вас, найдет в другом месте, а вы партнера потеряете. Еще одной причиной разрыва отношений может стать откровенное насилие, в особенности психологическое. Бейте человека больше, и он быстрее уйдет. За исключением случаев, когда путей для отступления нет, но и нормальных отношений тогда не будет. Список причин разрушения отношений можно продолжать долго. Но если отбросить частности и выделить главное, то мы придем к тому, что главная причина в том, что с вами плохо, а без вас лучше. И есть шанс найти человека, с которым будет еще лучше, чем без вас. Все. Остальное – частности. Соответственно, лучший способ поправить пошатнувшиеся отношения – сделать так, чтобы партнеру было хорошо с вами, а вам с ним. И главное оружие здесь – разговор. Можно воспользоваться техникой возвращения боли, описанной выше. Но многие пары, бывает, заходят настолько далеко в своем противостоянии, что не знают, как вообще начать общение, на какие темы, как сделать шаг навстречу друг другу. Сейчас расскажу очень эффективную технику, которую я использовал еще в пору своего психологического консультирования. Она из раздела «Психотерапия отношений». Если вы не общаетесь уже, ну, условно, 3 месяца и не знаете, как начать, но при этом имеете желание как-то сближаться, то поможет техника «Супружеская конференция». Вы рассказываете о ней партнеру, рассказываете все ее условия, заручаетесь его согласием их соблюдать. Далее. Вам нужно встретиться на нейтральной территории. Хоть на скамеечке в парке, хоть в тихом кафе. Обязательно без алкоголя. Сначала один партнер ровно 20 минут по часам начинает говорить о чем угодно на любую, но нейтральную тему, не затрагивая проблем и личности своего партнера, ни в коем случае не высказывая своих суждений об отношениях или действиях партнера, только на нейтральные темы. Или даже может молчать хоть все 20 минут. Или что-то будет приходить ему в голову, и он будет об этом рассказывать. Второй партнер при этом внимательно его слушает, обязательно молча, без комментариев. Ему нельзя прерывать, уходить, отвлекаться. Как заканчивается 20 минут, прямо по часам. Первый умолкает. Второй в течение 3 минут рассказывает ему то, что услышал, в виде повествования, а не комментария или оценки. И они меняются ролями. Когда выговорится второй и услышит пересказ своего выступления от первого, каждый по 5-бальной шкале оценивает пересказ своего оппонента по ощущениям, насколько точно и вовлеченно он слушал, насколько точно передал то, что услышал. На свою оценку можно дать небольшой комментарий, почему именно такая цифра, но без обвинений, просто сообщить факты по своим ощущениям, почему вышла именно такая цифра. Таких встреч нужно произвести минимум 4 в месяц. Это начнет вас сближать в любом случае, когда вы будете чувствовать, что партнер вас слушает и даже реагирует на ваши слова запоминанием того, что вы говорите. Вы окажетесь в состоянии повернутом друг к другу. И когда такое произойдет, воспользуйтесь следующей техникой, чтобы инициировать, возродить былой интерес и чувства друг в друге. Но сначала небольшая предыстория. В 1997 году Артур Арон, профессор университета Стоуни-Брук в США, исследовал близкие отношения. Он придумал упражнение, которое заставляет сблизиться двух незнакомых людей. Результат превзошел все ожидания. Одна из подопытных пар студентов вступила в брак спустя полгода. Она стала первой в длинном ряду влюбленных. Артур Арон понял, что частично раскрыл тайну любви. Уязвимость и интимные признания создают обстановку, в которой легко разгорается пламя чувств. Газета New York Times опубликовала свидетельство Мэнди Лин Кэтрон. Она рассказывала, как влюбилась за несколько часов в своего коллегу по факультету, которого выбрала в качестве подопытного кролика, отвечая с ним на вопросы этого психолога Артура Арона. «Я была озадачена», признается София Кадлин, психоаналитик, автор книги «Любить без инструкций», специалист по отношениям в паре, «потому что мало на какие вопросы смогла ответить быстро. Дать краткие ответы оказалось трудно. Сила этого упражнения, вероятно, в том, что оно выводит нас из равновесия, заставляет нас колебаться, сомневаться, выбирать. Но ведь то, что нас определяет как личность, это скорее как раз вопросы, а не ответы. Опросник позволяет нам уловить тот момент, когда мы особенно близки к себе настоящим. Итак, что нужно сделать? Выделите примерно час в спокойном месте. Отвечайте на вопросы по очереди. Говорите с открытой душой. Не делайте записи, не комментируйте ответы партнера. Будьте как можно искреннее. От первой к третьей части опросника степень интимности возрастает. Можно делать паузы между частями. И в конце 4 минуты смотрите друг другу в глаза. Текст опросника привожу ниже. Вам нужно всего лишь зачитывать вопросы, можно и со смартфона, и по очереди отвечать на них. Допустим, вы с партнером прошли этот тест. Когда ждать изменений? Понятно, что точную дату вам вряд ли кто-то назовет, но в ваше бессознательное уже загружены те сведения, которые развернут вас друг к другу. Пройдя тест, вы уже совершенно по-другому начнете видеть один другого. А дальнейшая трансформация во многом зависит от вас самих, насколько вы готовы к изменениям, насколько они вам нужны вообще. А для тех, кто сейчас не в отношениях, этот урок тоже полезен тем, что вы уже заранее будете информированы о возможных изменениях в ваших отношениях, как и о том, что у вас всегда теперь есть возможность влиять и регулировать их изменения и трансформации, что вы можете отпустить или даже не брать в себя возможные страхи об ухудшении отношений и неведении, что делать в такие моменты, как к этому относиться. Это тоже будет вам помогать, потому что отношения нужно исправлять не во время отношений, а до того, как вы в них вступили. То есть пониманием, осознанием, что там делать, если что-то будет происходить, а не шарить в потемках. Вот это вот внутреннее понимание, что я знаю, что такое отношение, я даже знаю, что мне делать, что предпринимать, если вдруг что-то будет происходить, в какую сторону смотреть, какие аспекты разбирать. Поэтому ценность этого конкретного урока именно в том, что в вашем подсознании будет сейчас некое условное, но тем не менее спокойствие, понимание того, что в отношениях на любой их стадии можно что-то предпринять, в какую сторону смотреть, с какого конца начинать разбираться с этими отношениями и даже иметь некоторые техники для того, чтобы как-то на них влиять и воздействовать.